Западный фронт. Война на изнурение продолжалась на обоих фронтах с переменным успехом. Военные успехи были обычно кратковременными и почти не влияли на ситуацию, однако стоили человеческих жизней. 22 апреля 1915 года во время Второй битвы при Ипре немцы применили на Западном фронте военную новинку. В 5 утра французские окопы заволокло пахнущим хлоркой желтым дымом. Это был газ. 5730 баллонов газа. Французских и алжирских солдат начало тошнить. Паникуя, они бежали, оставив незащищенными 6 с лишним километров, которые немцы могли пройти беспрепятственно. Однако немецкие солдаты этой возможностью не воспользовались. На них были ненадежные газовые маски, и они побоялись войти в облако дыма. «Новое ужасное оружие бесчеловечно», — кричали союзные генералы. Через 5 месяцев они тоже начали использовать газ. За 3 месяца до того немцы применили новое оружие на Восточном фронте. Однако при низких температурах химические вещества замерзали и не превращались в газ. Экспериментируя с хлором, отец химической войны Фриц Габер разработал новый, куда более действенный газ – фосген с запахом прелого сена. Фосген был впервые применен на Восточном фронте в январе 1916 года и доказал свою эффективность. Габер и его ученые торжествовали. Жена Габера, потрясенная варварскими изобретениями мужа, застрелилась из его боевого оружия. В 1917 году немцы впервые применили горчичный газ, который проникал через одежду и впитывался порами кожи. К концу войны газовые атаки стали обычным делом. Газ выводил из строя солдат и вызывал хронические заболевания, однако стал причиной гибели всего 3% убитых. Другое немецкое изобретение – огнемет – немцы впервые применили в битве с французами в феврале 1915 года. Наибольший урон противнику наносила артиллерия. Благодаря вербовке Китченера британская армия располагала теперь людьми, но ощущала недостаток в снаряжении. Не хватало оружия, боеприпасов, обмундирования и даже казарм. После поражения британцев в битве за хребет Обер в мае 1915 года британский главнокомандующий сэр Джон Френч рассказал «The Times» о нехватке вооружений. Газета тут же подхватила эту историю и обвинила во всем либеральное правительство лорда Аксвита. Скандал перешел в политическую плоскость и прикончил правительство. Оно вынуждено было создать коалицию с консерваторами. Герберт Аксвит остался премьер-министром, однако его позиции были настолько слабы, что через 19 месяцев власть сменилась. В сентябре 1915 года в битве при Лоссе Великобритания впервые применила газ. Но ветер сыграл с генералом Дугласом Хейгом злую шутку, и когда газ вернулся к британским окопам, от него пострадали более 2000 солдат, 7 из которых умерли. Атаки, стоившие жизни 50 тысячам британцев, не увенчались успехом, и через месяц к 14 октября наступление было свернуто. На поле битвы приказы отдавал Хейк, однако места лишился главнокомандующий сэр Джон Френч. В декабре его заменили Хейгом.